По теплой заботе Ким Чен Ына рыбой снабжены жители пострадавших от наводнения районов провинции Северный Хамгён. Ким Чен Ын определил фронт за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён направлением главного удара и передней линии 200-дневной трудовой вахты, предпринял все необходимые меры для того, чтобы как можно скорее стабилизировать жизнь жителей пострадавших районов.